отстранению от общей трапезы, отлучению от церкви и запрещению общаться с женщинами. К насильникам применяется смертная казнь или наказание: око за око, нос за нос, зуб за зуб и так далее. Согласно закону возмездия, если преступление совершено сознательно и с заранее обдуманным намерением. Если же это случилось во время ссоры и совершенно непредумышленно, то приговор смягчается, но не самим судьей, а тремя правителями, от которых можно апеллировать к Хоху, но не в порядке судопроизводства, а в порядке просьбы о помиловании, которое он может даровать. Тюрем у них нет, кроме только башни для заключения мятежных неприятелей и других. Письменного судопроизводства, того, что называется процессом, у них не ведется, но перед судьей мощью излагается обвинение, приводятся свидетели, и говорит в свою защиту ответчик, которого судья тут же или оправдывает, или осуждает. Если же он апеллирует к одному из трех правителей, то оправдание или осуждение переносится на следующий день. На третий день ответчик может быть или помилован, или отпущен Хохом, или же приговор вступает в законную силу, причем ответчик примиряется со своими обвинителями и свидетелями, как с врачами своей болезни, обнимая их, целуя и так далее. Смертная казнь исполняется только руками народа, который убивает или побивает осужденного камнями, и первые удары наносят обвинитель и свидетелей. Палачей и ликторов у них нет, дабы не осквернять государство. Ликторы — стражники-исполнители в Древнем Риме, носившие как знак власти сопровождаемых ими должностных лиц связки прутьев со вложенным в них топором. Здесь, очевидно, имеется в виду помощники палачей. Примечание редакции. Иным дается право самим лишать себя жизни. Тогда они обкладывают себя мешочками с порохом, и, поджегши их, сгорают, причем присутствующие поощряют их умереть достойно. Все граждане при этом плачут и молят Бога смягчить свой гнев, скорбя о том, что дошли до необходимости отсечь загнивший член государства. Однако же виновного они убеждают и уговаривают до тех пор, пока тот сам не согласится и не пожелает себе смертного приговора, а иначе он не может быть казнен. Но если преступление совершено или против свободы государства, или против Бога, или против высших властей, то без всякого сострадания приговор выносится немедленно, и только такие преступники караются смертью. Повинный смерти обязуется перед лицом народа по совести объяснить причины, по которым, по его мнению, он не должен был бы умирать, объявить проступки других, заслуживающие смерти, и преступления властей, приведя доказательства того, что они заслуживают еще более тяжкого наказания, ежели только он в этом уверен. И если доводы его окажутся убедительными, он сам отправляется в изгнание, а город очищают молитвами, богослужениями и покаянием. Однако выданных обвиняемых не истязает, а лишь делает им внушение. Прегрешения, совершенные по слабости или неведению, караются лишь выговорами и принудительными уроками воздержания или же изучением той науки или мастерства, к которым относилось прегрешение. По своим взаимоотношениям они представляются совершенно как бы членами одного и того же тела. Желательно, чтобы ты обратил внимание на то, что если кто-либо, совершив проступок, сам, не дожидаясь обвинения, добровольно повинится в нем, явившись к начальнику, и принесет покаяние, пока его не обвинили, то наказание, как за сокрытое преступление, к нему не применяется и изменяется на другое. Они ревностно следят, чтобы никто не оклеветал другого, так как ведь клеветник должен подвергнуться наказанию по закону возмездия. И так как они всегда ходят и работают отрядами, то для уличения преступника требуется 5 свидетелей, иначе его отпускают под присягой и с предостережением. Если же он будет обвинен вторично или в третий раз при 2